Глава 33. Марго старательно накладывала макияж, пытаясь следовать рекомендациям визажистки, но симметрии достичь никак не удавалось. То тени на левом глазу оказывались ярче, чем на правом, то дурацкие румяна никак не хотели ложиться ровно. При этом требовалось достичь такого эффекта, словно макияжа на лице нет вообще. Или есть совсем чуть-чуть. Она обреченно разглядывала новые карандаши, дорогущий косметический набор, рассыпчатую пудру и несколько помад, обосновавшихся на полочке перед зеркалом. Зазвонил мобильный телефон. Она выскочила из ванной комнаты, взглянув по дороге на стенные часы. 11. Через полтора часа приедет Владимир Олегович. «Привет, узнала?» — услышала она, схватив трубку. «Пашка?» «Представь себе!» — слегка обиженно обозначился голос на другом конце провода. «Помнится, кто-то просил кого-то пробить...» «Конечно, Пашенька!» — спохватилась Марго. «Ты в конторе?» «На улице. Между прочим, с мобильника звоню. Короче, слушай, пробил твоего фраера. Данные у меня с собой. У тебя ручка-бумага под рукой?» «Да, диктуй». «Лычкин Вячеслав Григорьевич, 1962 года рождения, прописан, домашний телефон». «Спасибо, родное сердце». «Спасибо, не булькает». «Ладно, с меня простава». «То-то же. Ну, ладно, бывай». Марго внимательно посмотрела на данные, которые ей продиктовал приятель. Не густо, но есть от чего плясать. «В наше время связи решают, если не все, то почти все», — отметила она. «Хорошо, что Пашка работает в ГИБДД. Один звонок и нужная информация у тебя в кармане. А так пришлось бы помучиться, вычисляя владельца джипа. Сейчас этот Лычкин, скорее всего, на работе. Но, может, стоит рискнуть? Чем черт не шутит? Вдруг приболел? Или решил устроить себе выходной? Владелец такой машины наверняка в состоянии позволить себе некоторые поблажки. И о чем я его спрошу? Что он делал около дома колдуна?» Так он мне ответил. «Да просто попробую для начала договориться о встрече», — решила она, набирая номер телефона. «Да», — ответил женский голос. «Простите, могу я услышать Вячеслава Григорьевича?» В трубке послышались странные звуки, похожие на сдавленные рыдания. «Кто его спрашивает?» «Знакомая, по работе», — добавила Марго. «Вы разве не знаете? Слава умер». «Как? Что случилось?» — воскликнула Марго, пытаясь придать своему голосу оттенок ужаса. «Автокатастрофа». «Господи, простите, пожалуйста, могу я с вами встретиться?» «Зачем?» Безразлично спросил тусклый голос. «Мне нужно рассказать вам кое-что о Вячеславе». «Что, еще одна подружка? Как вам не стыдно? Оставьте меня в покое». «Да боже упаси!» — воскликнула Марго, опасаясь, что вдова бросит трубку. «Я видела вашего мужа один единственный раз, и, уверяю вас, никаких личных отношений у меня с ним не было и быть не могло». «Хорошо». После короткой паузы согласилась женщина. «Когда вы хотите приехать?» «Если можно, завтра, часов в 9. «Завтра поминки. Приезжайте послезавтра, в 10. Записывайте адрес». Марго прикинула, что если ее ненормированный рабочий день у Самарцева начинается не раньше часа, об этом ей вчера сообщил Владимир Олегович, вполне можно успеть побеседовать со вдовой и что-то выяснить. На машине она доберется до нее... Черт, имя забыла спросить, минут за 15. Итого полчаса на дорогу плюс час на общение, если без каких-либо форс-мажоров. Ну, самое позднее в 12 она дома. Только накраситься надо заранее. Марго вернулась к зеркалу закончить макияж. Кропотливый труд над лицом в конце концов увенчался успехом. Водрузив на голову ненавистный парик и облачившись в костюм оливкового цвета, она еще раз критически осмотрела свое отражение. Вроде бы все в порядке. До приезда Владимира Олеговича оставалось как минимум минут 40. Она села на диван, осторожно, чтобы не помять костюм, и погрузилась в размышления. Гибель владельца джипа тревожила. «Да что ты дергаешься? Мало ли из-за чего могли убить. Совсем не обязательно его смерть связана с Тимофеем Сазонтовичем. Будь он неладен», — убеждала она себя. «А если связано? Что тогда?» На пепелище Лычкин был не один. Нужно попытаться найти его приятеля и поговорить с ним. Выяснить, кто они такие, что там делали. Конечно, если он пойдет на контакт. И эти непонятные угрозы... От кого они исходят? Допустим, с Яной понятно. Рядом с представителями прессы нередко ошиваются всякие психи. А при чем здесь Аллочка? Она-то не журналист. А угрожали им практически одновременно. И шаманский ритуал, на который меня... вызвонила неизвестная баба. Зачем напугать? Во всю эту мистическую чушь я не верю. Возможно, кому-то не понравилось, что мы слишком явный интерес проявили к смерти колдуна, и нас решили запугать, чтобы мы не лезли куда не следует. В общем, загадок хватает. Остается найти разгадки. Вот только как? Марго машинально провела рукой по волосам и вздрогнула. Совсем забыла, что у нее парик. На мгновение ей показалось, что ее душа переселилась в чужое тело. «Интересно, сколько мне еще играть эту дурацкую роль?» — спросила она себя, вставая с дивана и поправляя юбку. И вдруг безумно захотелось оказаться в спортзале, поработать в спарринге с достойным противником. Там все просто и понятно. Там не только выходит агрессия. Там ты получаешь заряд положительных эмоций. Ты словно приобщаешься к мировой гармонии. И то цуваре-варе-ва, чисей то тайриоку, то коджа саса, кото ни, но зонде, а я матазару кота. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний.